Глава 10. Самая худшая ложь – ложь во благо. Я словно оказалась в страшном сне, в кошмаре, который все никак не хотел заканчиваться. Вокруг кровати, на которую меня перенесли, суетилось так много народу, что голова начинала кружиться только от этого, а не от переизбытка магии. А ведь она рвалась из меня. Оля не успевала перерабатывать такое количество чар, и когда я поняла, что больше не могу терпеть, меня прорвало как в прямом, так и в переносном смысле. «Уходите», – прошептала, попросила я, еле удерживая себя на грани сознания. Но никто из присутствующих не захотел меня услышать. Дамы, проживающие во дворце, все голосили и голосили, охали и ахали, сетуя на мою тяжелую судьбу и оплакивая Естия, которому штатный целитель при всем своем желании помочь уже не мог. Зато он вознамерился угробить меня, подсовывая мне под нос все новые и новые мензурки с настойками, лекарственными бальзамами и сиропами. Причем министры и другие прихлебатели, живущие во дворце, еще и советы ему давали, чем именно меня напоить, попутно пытаясь выяснить из первых рук, что же такое произошло. Если их и настигло волнение, то только о собственной судьбе. По части Естия мне все больше в их жадных взглядах виделось любопытство. «Уходите», — повторила я вновь, зажмурившись от перенапряжения, и в конце концов перешла на крик. «Уходите! Оставьте меня одну!» Сила, вырвавшись вместе с эмоциональным выплеском, она снесла, фактически вынесла из моей спальни всех, кто имел наглость здесь находиться. Дверь за ними захлопнулась с громким стуком, а я спрятала лицо в ладонях, пытаясь отдышаться. Сейчас мне требовалось все имеющееся самообладание для того, чтобы просто прийти в себя. Сделав вдох, я гулко выдохнула и села, потому что так думать было удобнее. Первое, что к этому времени я абсолютно точно знала, есть я в живых больше нет. Прибежавшие на шум прихлебатели установили, что его защитный артефакт был опустошен. Видимо, я втянула в себя всю имеющуюся в помещении магию, но когда именно побрякушка сломалась, им выяснить не удалось. Чаша во время ритуала почернела, и по реакции властителя, по его словам, я отлично осознала, что не принадлежу к роду Элис. Во мне нет ни капли их крови, а иначе чаша отреагировала бы по-другому. Но вот чего я не знала, кто именно из нас, Эмбер или я, не принадлежал к этому древнему правящему роду. Учитывая нашу схожесть, то, что я так сильно походила на нее, сомневаться не приходилось. Эмбер – моя мать. Но где-то глубоко в душе меня все же пожирал червячок сомнений. Я до сих пор ощущала себя самозванкой, что незаконно получила титул и право на принадлежность к роду Элис. Убедить меня в том, что все случившееся заслужено, мог только один человек. Та, что всегда находила правильные слова. А еще мне требовалось повидаться и поговорить с Берни. Что-то мне подсказывало, что скрывался он в самом безопасном месте во всем Абдгейтсе, в доме покинутых. Лично я спряталась бы при необходимости именно там. Берни. Никогда не думала, что он может натворить нечто подобное. Не понимала его мотивов. Что на него нашло? Что подвигло этого всегда разумного парня совершить преступление? Не хотелось верить, что все дело во мне. Я таких жертв была недостойна. Решительно поднявшись с кровати, я также решительно села обратно и несколько томительно долгих минут была вынуждена терпеть приступ головокружения. Топот чужих ног становился все тише, а к тому моменту, как я направилась в гардеробную, и вовсе иссяк. Когда я, уже переодетая, вышла в гостиную, в ней никого постороннего не было, что не могло не радовать. Меня не особо заботило, куда все собравшиеся так резко пропали, однако легкое беспокойство, тем не менее, проявилось где-то на поверхности. Почему-то я заподозрила этих, проживал в желании присвоить себе что-нибудь еще, и, к своему собственному удивлению, оказалась права. Воспользовавшись суматохой, подходящим случаем, министры, первые дамы и прочие прихлебатели активно составляли долговые бумаги, собравшись не где-нибудь, а прямо в кабинете Естия. Используя его печать, его кровь, они надеялись как следует стрясти с меня все возможное и невозможное, но не они одни додумались до такого. Миновав пустой коридор, где на меня никто не обратил внимания, слишком заняты придворные были выдумыванием долгов, я наткнулась на лестнице на парочку гвардейцев в серебряных плащах с рисунками черных драконов на спинах. Они снимали со стены оружие, инкрустированное драгоценными камнями да отделанное золотом. Чуть ниже, в главном холле замка, служанки складывали подсвечники и прочие золотые позолоченные элементы декора в узелки, сделанные из простыней. Увидев меня, все они замерли. Испугались, да, но не пришли в ужас, ощущая полнейшую беззаконность. Во дворце обо мне ходило много слухов, но никто не верил, что я носитель двойного дара, не говоря уже сразу о четырех проявлениях магии. Меня не боялись. А зря. Правда, силу свою никому демонстрировать не стала. Мысленно призвав Хиксу, громко и четко приказала. «Разрешаю сожрать всех тех, кто попытается вынести из дворца хотя бы булавку, не принадлежащую мне. Из дворца никого не выпускать до моего возвращения». И уже гораздо мягче, увидев непонимающий и даже обиженный взгляд. Сейчас ты нужна мне здесь. Не дай им все разворовать». Погладив водную Хиксу напоследок, я пересекла оставшиеся ступени и абсолютно молча покинула дворец. Никто не попытался меня задержать, мне просто никто не встретился на пути, хотя ранее гвардия охраняла как ворота, так и главный вход. И даже присутствовала на территории парка, оранжереи и других отдельно стоящих строений. Все они разбежались, словно крысы, желая воспользоваться моей неопытностью, моей слабостью, даже слабохарактерностью и отсутствием необходимых знаний. Однако я собиралась всех их удивить. Не для себя старалась я этим днем. Я никогда не чувствовала себя наследной Дайной, вообще не ощущала принадлежности к другому миру, миру ярких и шумных балов, ежедневных развлечений, пустых разговоров и лживого этикета. Я находилась во дворце постольку-поскольку, понимая, что даже мнимая власть дает мне весомые преимущества. И тогда, и сейчас я старалась ради Естии, потому что рано или поздно правда должна была восторжествовать. Каждый должен был получить по заслугам, а я просто хотела найти родителей. Спрятавшись за глубоким капюшоном, на людной шумной площади перед дворцом я довольно легко поймала наемный экипаж. Здесь жизнь кипела, как и прежде. Никто еще даже не подозревал о том, что властителя больше нет. Напротив, все готовились к предстоящему празднику, украшали улицы, лавки и мастерские и скупали подарки. Один год заканчивался, вместе с весной промозглый, сырой и холодный, а потом и яркий, ароматный и цветущий приходил другой. Каждый год мы получали возможность начать нашу жизнь с чистого листа, и каждый год боялись сделать решительный шаг, потому что за спиной был привычный комфорт, а впереди только неизвестность. Увы, для меня сделать шаг назад было попросту невозможно. Отступать оказалось некуда. Я попала в то самое время между обедом и ужином. Многочисленные юные воспитанники дома покинутых, что прилежно отучились первую половину дня, целой гурьбой высыпались на улицу, чтобы порадоваться такому долгожданному теплу и слепить что-нибудь из мокрого снега. На меня они едва ли обращали внимание, занятые играми, в то время как старшие дети в это время в основном подрабатывали там, куда Глеция и Бендон удавалось их пристроить. Холл дома покинутых, как и коридор на первом этаже, встретил меня тишиной и пустотой. Негромко постучавшись в дверь кабинета старшей сестры, я замерла в ожидании ответа, но его не последовало. Зато звучный голос женщины послышался откуда-то со стороны кухни. Оттуда призывно тянуло ароматами свежей сдобы, но, как оказалось, запах приманил не только меня. Сестра Офелия громко отчитывала Эдита, который, судя по всему, без спроса пробрался на кухню и свистнул с противня сладкую пышную булку. «Глеция!» — окликнула я женщину, привлекая ее внимание. «Лицка!» — обрадовался мне мальчишка, потирая покрасневшее ухо, за которое он был пойман. «Не Лицка, а ваше благородие!» — тут же отчитала его старшая сестра и направилась ко мне. «Что привело тебя ко мне, дитя мое? Реальная история моего появления в доме покинутых». Я до последнего сомневалась в том, как именно начать этот разговор. Чаша почернела, я видела это отчетливо, но в то же время я также отчетливо своими глазами видела Эмбер и не могла отрицать нашу схожесть. Я была почти точной ее копией, отражением в зеркале, и если кто-то и мог знать больше того, что мне удалось выведать о моем рождении, так это именно старшая сестра. Она принимала детей, каждого, кого приносили или приводили в дом покинутых, и именно она заводила на них документы. А еще она совсем не удивилась тому, что есть и признал меня наследной Дайной. Пожалуй, именно это и натолкнуло меня на мысль, что эта женщина знала гораздо больше, чем ранее рассказала мне. Она до сих пор входила в высшие круги, а значит, была в курсе всех сплетен в то время, когда Эмбер Мани Эллис скрывалась от собственного отца в доме своего возлюбленного. Я была не первым бастардом, который попал в дом покинутых. Аристократия, к сожалению, редко отказывала себе в чем-либо. Глеция Офелия Бендон побледнела прямо на моих глазах. Произнося короткую фразу, которая вполне могла и не иметь никакого сакрального смысла, я особо ни на что не рассчитывала. Сомнения буквально раздирали меня. Я мало что понимала, имея на руках скудное количество реальных фактов. Но на этот раз мне удалось попасть в самую точку. Всегда твердый голос старшей сестры внезапно ослабел. «Думаю, в моем кабинете нам будет удобнее». Я так и не смогла заставить себя сесть. Отвернувшись от женщины, стояла у окна в ее кабинете, глядя сквозь него невидящим взором, пока Глеция Бендон рассказывала мне все, что знала сама. Картинка из прошлого яркими пятнами вставала перед глазами, и чем больше я видела, словно перенесшись в те мгновения, наполненные чужим отчаянием, тем сильнее отказывалась верить в услышанное, потому что подобное просто не могло быть правдой. А впрочем, реальная правда почему-то всегда оказывалась на редкость абсурдной. Эмбер Мани Эллис, наследная Дайна этих земель, Естия по праву крови действительно разродилась девочкой в ночь Страсбурного пепелища. Роды у нее принимала седовласая полуарчанка, единственная личная служанка Эмбер в те месяцы, когда она фактически стала затворницей в собственном дворце. Она же принесла девочку на порог дома покинутых, назвав только ее имя. Но для выяснения правды этого и не требовалось. Грустно усмехнулась женщина, пока мои пальцы до боли впивались в подоконник. Эмбер всегда была аристократкой до мозга костей, а у девушек нашего круга издавна существовала особая традиция. В возрасте 13-14 лет мы начинали готовить для себя приданое. Не то приданое, которое выплачивали отцы, отдавая нас замуж. Занимаясь вышивкой целыми сутками напролет, мы украшали цветами и вензелями постельное белье, полотенца, носовые платки и даже будущие пеленки. В ночь Страсбурного пепелища младенец, принесенный полуорчанкой, был, как и полагается, обернут в две пеленки. На обеих, в центре вышитого герба дома Эллис, красовались инициалы П.А. Павлице Амбер Эллис. Второе имя будущей наследной Дайны по традиции всегда бралось от матери. Я не видела, но прекрасно слышала, как Глеция Бендон встала из-за стола, освобождая свое кресло. Нисколько не боялась, не опасалась женщина, а потому даже не обернулась на звуки. Однако стоило чему-то с треском сломаться, как моя реакция оказалась незамедлительной. Мне просто стало любопытно. И посмотреть нашлось на что. Сдвинув ковер, старшая сестра выломала две деревянные доски. Нарушив напольное покрытие, она просунула руку в образовавшийся темный провал и достала оттуда посеревший от времени сверток. Пальцы ее дрожали, когда женщина разворачивала его. Серая тряпица упала на пол, а Офелия положила на столик передо мной две пеленки. Время нисколько не тронуло их, вышивка блестела золотом, а бежевые и розовые ткани сохранили свои изначальные цвета. И не только их. На одной из пеленок почерневшими пятнами расплылись капли чужой крови. Будучи магом, пусть и недоучкой, я знала причины их нахождения на ткани. Магессы всегда окропляли собственной кровью первую пеленку, в которую заворачивали новорожденного. Для магически одаренного младенца это считалось высшей защитой. Галеция Астер Лукстер явился на порог дома покинутых несколькими часами позже, с лицом закрытым черной маской, продолжила Глеция Беннет свой рассказ. К тому времени мы уже приняли малышку и определили ее в комнату к Нэн. Ты не можешь помнить ее, но именно она выхаживала тебя до тех пор, пока ты не научилась ходить. Старая Нэн родилась в моих мыслях. Я слышала только рассказы о ней от сестры Григальды. Старая Нэн была хорошей, тепло улыбнулась Офелия своим воспоминаниям, но через миг снова почернела, как туча. Разговор с Лукстером не занял у меня слишком много времени. Будучи излишне самоуверенным, он даже подумать не мог, что к его приходу я уже знала, чью дочь ко мне принесли. Попытавшись меня запугать, но при этом не говоря ничего конкретного, Астер назначил ежемесячные выплаты на младенца, предупредив, что за жизнь девочки я отвечаю головой. За довольно щедрое по тем временам вознаграждение я должна была молчать и не задавать лишних вопросов. И да, Павлиция, я согласилась. Ты можешь меня осуждать, можешь презирать меня, но тогда я была согласна на что угодно, лишь бы дом покинутых получил дополнительное финансирование от тех, кто жил в роскоши и никогда ни в чем не нуждался. Я не осуждаю вас, покачала я головой. Вы всегда поступали по совести. В том-то и дело, что не всегда, дитя мое. Словно потеряв остатки сил, женщина тяжело рухнула на диван. Лукстер ушел. Беспорядки на улицах, организованные им, продолжались до самого рассвета. Я не сомкнула глаз в ту ночь, переживая, что наемники забредут и к нам. А когда пришла утром сменить Нэн, чтобы она смогла отдохнуть, поняла, что принесенная полуорчанкой девочка не дышит. Вызванный целитель сказал, что она была слишком слаба. Родилась задолго до срока, и шансов выжить у нее практически не было. В ночь Страсбурного пепелища Павлиция Эмбер Эллис умерла. Тишина. Наверное, это были самые страшные несколько минут, проведенные мною в полнейшей тишине. Я слышала стук собственного сердца. Пульс усиливался, частил, то и дело срывался, а магия, будто притихнув, робко перекатывалась под кожей, словно боялась напомнить о себе, проявить себя в этот час хоть как-нибудь. Раздавлена. Удивлена, опустошена. Переваривая услышанное, с трудом принимая прошлое, на которое я уже никак не могла повлиять, я тихо, но твердо попросила. Дальше. Старшая сестра не заставила меня долго ждать и мучиться неизвестностью, но слова ее были наполнены сожалением. Правда, для меня оказалось неясно, о чем именно она сожалела. О смерти реальной наследной Дайны, дочери Эмбер, о том, что скрыла ее смерть, или о том, кем сделала меня. Знаешь, тогда я просто не понимала, что мне делать. Мое отчаяние было не измерить. За смерть девочки Астер Лукстер убил бы меня. Это я осознавала отлично, но не о себе я тогда беспокоилась. Лиция, я последняя представительница рода Бендон по крови. Когда я умру, этот особняк и все мое имущество перейдет в казну Ести, а дети наверняка будут выдворены на улицу. Решаясь на обман тогда, я думала о них, о тебе, спящей на кровати Нэн. Вы ведь были так похожи, пищащие свертки, которые оказались просто не нужны этому миру. Я считала, что от подмены ничего не изменится. Я думала, что так будет лучше и... Кто мои настоящие родители, Глеция? Произнесла я сухо, жестко, держась на ногах исключительно на голом упрямстве. А старшую сестру от тона моего голоса на миг даже передернула, будто я дала ей пощечину. Взглянув на меня на короткое мгновение, она спрятала взгляд и смяла юбку собственного темно-серого платья. «Ты родилась днем раньше», — ответила она, буквально выдавливая из себя каждое слово, выталкивая. «Твоя мать была выпускницей дома покинутых. Как только ей исполнилось 18, я помогла ей устроиться служанкой в хороший дом, но аристократия априори не знает, что такое честь. Вскоре девушка понесла, а хозяйка особняка, не желая держать служанку с младенцем, выгнала ее. Твоя мать умерла родами, Павлиция». «Имя», — выдохнула я, решив, что обдумывать услышанное буду потом. Слишком многое обрушилось на меня ураганом, неожиданным, сносящим все на своем пути, жестоким и необузданным. «Вералика», — ответила Офелия. «Не ее. Имя того, на кого она работала», — потребовала я, опершись спиной о стену у окна. «Не Риби Вантерфул. Покойный супруг Магессы Вантерфул, директрисы Академии Проклятых». Пожалуй, большего удара я не получала еще никогда. В моей жизни тысячи раз разбивались колени, лоб и нос. Я постоянно ходила в синяках, будучи воспитанницей дома покинутых, потому что часто дралась и еще чаще откуда-нибудь падала. Но это... Меня не удивило, ничуть не расстроило то, что моей матерью оказалась такая же безродная сирота, как я. Десятки, сотни, тысячи служанок поддавались романтическому порыву, вручая себя, свою судьбу в руки своих беспечных хозяев. Для меня это новостью не стало. Старшая сестра едва ли не ежедневно предостерегала нас, но все равно находились те, кому вскружили голову банальными ухаживаниями и щедрыми подарками. Нет, поразило меня именно то, на кого моя мать работала 18 лет назад. Конечно, служанки не всегда попадали в объятия хозяев, иногда их опережали конюхи или управляющие, но вероятность того, что мы с Истолом были сводными братом и сестрой, уничтожала меня. Потому что если бы Берни не убил сегодня Есте, завтра, послезавтра или через неделю, в зависимости от того, как долго я смогла бы бегать от него, мы с Галецием Вантерфулом уже были бы женаты. «Я не знаю точно, кто был твоим отцом, Павлице. Вералика ничего об этом не говорила», — произнесла Офелия, словно прочитав мои мысли. Невыясненным оставался только один вопрос. «Почему я так сильно похожа на Естью?» «Похоже», — удивилась женщина, а бледные высохшие губы тронула улыбка. «О нет, дорогая, ты ее точная копия». «Почти. Исключение глаза, потому что глаза — это зеркало души человека». «У вас есть этому объяснение?» «Есть», — кивнула она. «На тебя повлиял запрещенный демонический ритуал, проведенный все тем же вызванным мною целителем. Роджи долгое время изучал демонов и все, что мог о них найти, несмотря на то, что порталы в их мир давно не открывались. Он был влюблен в меня в те годы и готов был пойти даже на преступление ради одной моей улыбки. Я всегда любила и буду любить только своего Луи. Но тогда я воспользовалась его чувствами, о чем он вскоре понял и уехал из столицы. За основу ритуала была взята кровь с пеленки девочки, кровь Ести. Ритуал фактически создавал копию. В древности его использовали, чтобы защитить детей правителей. Когда демонята рождались, к ним подкладывали еще двоих или троих, похожих на них, как две капли воды, как раз благодаря ритуалу. В дальнейшем они росли вместе, но реальный наследник узнавался лишь в день совершеннолетия при помощи родового артефакта первой крови. «Но мы с Эмбер», — проговорил я взволнованно, — «мы ведь разного возраста, и мы не демоны». «Именно так, но ритуал сработал, хотя шансов на это было мало. Ты росла точной копией Ести, но ты — это ты, Павлице. Я не ищу себе оправданий и ни о чем не сожалею, однако, быть может, Всевышний тогда руководил мною. В свое время ты станешь прекрасной правительницей. Ты сможешь изменить этот клочок земли. Никто никогда не узнает о подмене. Ты слишком похожа на Эмбер, чтобы кто-то усомнился в твоей принадлежности к роду Элис. Да и неважно это, чья кровь в тебе течет, если в твоих руках когда-нибудь будет сосредоточена вся власть. Главное, не дай Естию закрыть дом покинутых. Не оставь детей без помощи. Это моя единственная предсмертная просьба». «Предсмертная?» — усмехнулась я нервно. «Глеция Бендон, не несите чушь. Никто не узнает о том, что вы сделали, а значит, вас не осудят и не казнят. Да и Естий». Тепло улыбнувшись мне, женщина откинулась на подушке и устало прикрыла веки. «Приговор уже пришел в исполнение, дорогая. Меня убивают клятвы, которые я нарушила нашей беседой. Но знаешь, я слишком устала держать эту тайну в себе. Я и не жила толком, каждый день испытывая страх, ожидая, что о преступлении вот-вот узнают и за мной придут. Сейчас же мне впервые легко. Мой Луи уже заждался меня. Подождет и еще немного. Не спешите прощаться с жизнью, произнесла я не менее устало, с непомерной тяжестью на плечах и в душе направляясь к выходу из кабинета. Не будьте эгоисткой, Глеция Бендон. Дом покинутых без вас существовать перестанет. Клятвы я с вас сняла. Выбравшись в пустой коридор, я лбом прислонилась к холодной стене, желая получить передышку. Снятие чар с женщины не забрало у меня много сил. Магии во мне было хоть отбавляй, но силы физические и моральные немного иссякли. Я ощущала себя уставшей и, тем не менее, даже смогла немного порадоваться тому, что клятвы со старшей сестры сняла. Не в том смысле, в каком она могла подумать, для этого мне элементарно не хватало знаний. Зато я отлично умела вытягивать чужие чары. Любые чары, впитывать их в себя, растворяя бесследно. Однако зрелище-то было завораживающее. Разноцветные нити клятв оплетали ее шею, горло, фактически стягивая его. Никогда не видела ничего подобного. Да и не увидела бы, наверное, если бы не стала сканировать женщину, заметив, как она плохеет прямо на глазах. Впиваясь в ее кожу, магические нити фактически вытягивали из нее жизнь. Аста Павлиция Бендон. Низший класс, просто имя и имя рода старшей сестры. Этот набор слов получала каждая воспитанница дома покинутых, в том числе и моя настоящая мать. Было невыносимо жаль, что она умерла родами, дав жизнь мне. Как она выглядела? Я не знала и уже не узнаю. Кто был моим отцом? Шансы выяснить ответ на этот вопрос у меня были, но хотела ли я это знать? Решать было нечего. Услышав шум, гул детских голосов, переливчатый смех, я нашла силы выпрямиться и возобновить путь. Почти сразу в холле стало тихо. Мое появление не ускользнуло от детских взглядов, и лишь один мальчишка позволил себе, как и прежде, как и всегда, налететь на меня. «Лицка!» — воскликнул Дак, крепко меня обнимая. «Привет, дружище!» — улыбнулась я ему, присаживаясь на корточки. «У меня к тебе есть одно важное дело. Поможешь?» Я знала, что могу доверять Дагилту практически во всем. Исключения составляли дела, которые нельзя было поручить ему из-за возраста. Но сегодняшняя моя просьба никак не обременяла мальчишку. Скорее, она должна была обременить Истала, без помощи которого справедливого исхода ждать не приходилось. «Все понял», — уточнила я, потрепав вихрастую голову. «Все понял. Как только увижу Берни, сказать ему, чтобы немедленно шел в дом к твоему жениху. Только Лицка... Не появлялся он у нас давно. Если так и не появится, то искать его не нужно, я сама найду». Дом покинутых я покидала, если не с чистым сердцем, то с твердым убеждением, что хочу решить все проблемы сегодня. Времени до возвращения в дворец у меня оставалось мало. Мы с Олей не могли долго находиться на расстоянии друг от друга. Даже сейчас наша разлука уже сказывалась на энергетических нитях, что связывали нас. Эти нити позволяли мне знать, что у водной волчицы все под контролем. «Лицка!» — громко окликнул меня Дак, когда я уже пересекла калитку. Остановившись, вынужденно обернулась, сердце забилось с утроенной силой. На улицу мальчишка выбежал без верхней одежды, чтобы не потерять ни секунды времени. Неужели Берни все-таки здесь? «Фух! Я забыл тебе сказать!» — остановился он возле меня, запыхавшись. «Он сегодня вернулся!» «Кто вернулся?» — не сразу сообразила я. «Шишка из управления! Ну, Галец и тут важный! Ты просила за ним приглядывать!» Наемный экипаж довез меня до управления по особо важным делам за несколько минут, но я еще долго сидела в темном внутри кареты, раздумывая, стоит ли идти. С тех пор, как Йонтин принес мне клочок бумаги с заклинанием по обнаружению родственной крови, я всегда носила его с собой в ожидании, что Галец и Алекс Брауш вот-вот вернется. И вот он этот день настал, а мне вроде как и проверять уже некого. Если Амбер мне не мать, то и некромант не мог являться отцом. Чудовищная ошибка. Я просто не представляла, что делать дальше со своим статусом наследной Дайны. Это на словах было легко сказать «ты сможешь изменить клочок земли», а на деле же... Для этого привычного мне мира, мира серых, грязных улиц, нищих и беспризорников, я была никем, чужой магичкой, стоящей выше них. А для того мира, мира роскоши, этикета, интриг и тайн, не умела и не знала ничего. Я не имела никаких прав называть себя чужим именем, чужой дочерью, но что если Глеция Бендон соврала? Я знала, она не лгала, но мне не хотелось ей верить. Попав в управление по особо важным делам, я глубже натянула капюшон на голову, но свое лицо мне все же пришлось показать, а иначе пропускать меня не хотели. Правда, конечной целью я выбрала кабинет Галеция Астера Лукстера, побоявшись, что мое появление в этих стенах по его душу вызовет у Галеция Браушта вопросы. Встречаться с ним лично я не планировала. «Я сообщу о вас», — попытался улизнуть служивый. «Не стоит», — остановила я его жестом руки. «Тогда я провожу вас». Все-таки вышел он из-за своей стойки, но и это его предложение я отвергла. Прекрасно помнила расположение кабинетов, так что вскоре уже стояла напротив двери, за которой скрывался Алекс Браушт, один из самых сильных некромантов столицы. В том, что он точно находится за стенкой, я была уверена на 100%. Гвардеец в серебряном плаще лишь минутами ранее покинул кабинет и на мой вопрос ответил положительно. Правда, тоже попытался обо мне доложить, но был быстро отправлен в освояси. Не нравилось им всем, когда кто-то просто так без сопровождения бродил по управлению. Достав измятый лист, я прошла заклинание, сплетая потоки согласно формуле, и абсолютно ничего не произошло. Как бы я ни напрягала зрение, сколько бы силы ни вкладывала, нити, связывающие одну кровь, так и не появились. Потому что им неоткуда было появляться. Нас с Галецием Алексом Брауштом не связывало ничего. Впрочем, как и с Истолом. Спустившись в холл управления, я беспрепятственно покинула его, но уже на ступеньках сколько лестницы была вынуждена остановиться. Все то, что успело растаять за день, к вечеру превратилось в серую кашу и застыло наледью. Экипаж с гербом рода Вантерфулов стоял у крыльца. На тротуаре рядом с фонарем меня ждал наследник этого славного рода. Подав мне руку, чтобы помочь спуститься, он произнес всего одно слово. «Прости». Но в этом «прости» было все. Все его сожаление, вина, которую он уже успел придумать и присвоить себе. Однако, судя по взгляду из произошедшего за этот долгий день, мужчина не знал и половины. Мне предстояло его просветить.